Если мы взглянем на свою собственную историю, на времена возникновения нынешних педагогических провинций как в нашей стране, так и во многих других странах, на возникновение разных орденов и иерархий, одной из которых является наш орден, то мы сразу увидим, что наша иерархия и родина, наша любимая Касталия, была основана людьми, которые относились к мировой истории отнюдь не так пренебрежительно и отрешенно, как мы. Наши предшественники и учителя начали свое дело в конце военной эпохи, в разоренном мире. Мы привыкли односторонне объяснять мировую обстановку того времени, начавшегося примерно с первой так называемой «мировой войны», тем, что именно тогда дух ничего не значил и был для могучих властителей лишь подсобным и второстепенным боевым средством, в чем усматриваем следствие фельетонного разложения. Что ж, легко констатировать бездуховность и грубость, с какой велась эта борьба за власть. Если я называю эту борьбу бездуховной, то не потому, что не вижу ее огромных интеллектуальных достижений и успехов в методике, а потому что мы привыкли и стараемся видеть в духовности прежде всего волю к истине, а духовность, имевшая спрос в той борьбе, ничего общего с волей к истине, кажется, не имела. Беда этого времени была в том, что сумятицы и передрягам, возникшим из-за невероятно быстрого численного роста человечества, не противостоял никакой более или менее твердый моральный уклад. Последние остатки его были вытеснены злободневными лозунгами, и, изучая ход этой борьбы, мы сталкиваемся с поразительными и ужасными фактами. Совершенно так же, как при том расколе, к которому привел церковь Лютер 4 столетиями раньше, весь мир вдруг наполнился огромной тревогой. Повсюду образовались фронты битв. Повсюду вдруг вспыхнула смертельная вражда между молодыми и старыми, между Родиной и человечеством, между красным и белым. И сегодня мы вообще уже не способны не то что понять и сопережить, а хотя бы восстановить мощь и внутреннюю динамику этого красного и белого. Истинное содержание и значение всех этих девизов и боевых кличей. Мы видим, что, как во времена Лютера, по всей Европе, даже на половине всей земли, воодушевленные или в отчаянии, бросались друг на друга правоверные и еретики, молодые и старые, поборники вчерашнего и поборники завтрашнего. Фронты часто рассекали географические карты, народы и семьи. И нельзя сомневаться в том, что для большинства самих борцов, или во всяком случае для их вождей, все это было полно великого смысла, и многим предводителям и идеологам тех битв нельзя отказать в каком-то здоровом легковерии, в каком-то, как это тогда называлось, идеализмом. Везде боролись, убивали, разрушали, и каждая сторона делала это с верой, что борется за Бога и против дьявола.